чужой стране. Осенью война все еще продолжалась, но для нас она была кончена. В Милане осенью было холодно и темнело очень рано. Зажигали электрические фонари, и было приятно бродить по улицам, разглядывая витрины. Снаружи у магазинов висело много дичи. Мех лисиц порошило снегом, и ветер раздувал лисьи хвосты. Мерзлые, выпотрошенные оленьи туши тяжело свисали до земли, а мелкие птицы качались на ветру, и ветер трепал их перья. Была холодная осень, и с гор дул ветер. Все мы каждый день бывали в госпитале. К госпиталю можно было пройти через город разными путями. Две дороги вели вдоль каналов, но это было очень далеко. Попасть в госпиталь можно было только по какому-нибудь мосту через канал. Мостов было три. На одном из них женщина продавала каштаны. Около жаровни было тепло, и каштаны в кармане долго оставались теплыми. Здание госпиталя было старинное и очень красивое, и мы входили в одни ворота и, перейдя через двор, выходили в другие, с противоположной стороны. Во дворе мы почти всегда встречали похоронную процессию. За старым зданием стояли новые кирпичные корпуса, и там мы встречались каждый день и были очень вежливы друг с другом, расспрашивали о здоровье и садились в аппараты, на которые возлагались такие надежды. К аппарату, в котором я сидел, подошел врач и спросил, чем увлекались до войны, занимались спортом. «Да, играл в футбол», — ответил я. «Прекрасно», — сказал он. «Вы будете играть в футбол лучше прежнего». Колено у меня не сгибалось. Нога высохла от колена до щиколотки, и аппарат должен был согнуть колено и заставить его двигаться, как при езде на велосипеде. Но оно все еще не сгибалось, и аппарат каждый раз стопорил, когда дело доходило до сгибания. Врач сказал, «Все это пройдет. Вам повезло, молодой человек. Скоро вы опять будете первоклассным футболистом». В соседнем аппарате сидел майор, у которого была маленькая, как у ребенка, рука. Он подмигнул мне, когда врач стал осматривать его руку, помещенную между двумя ремнями, которые двигались вверх и вниз и ударяли по неподвижным пальцам, и спросил, «А я тоже буду играть в футбол, доктор». Майор был знаменитым фехтовальщиком, а до войны самым лучшим фехтовальщиком Италии. Врач пошел в свой кабинет и принес снимок высохшей руки, которая до лечения была такая же маленькая, как у майора, а потом немного увеличилась. Майор взял здоровой рукой снимок и посмотрел на него очень внимательно. «Ранение?» — спросил он. «Несчастный случай на заводе», — сказал врач. «Весьма любопытно», — сказал майор и вернул снимок врачу. «Убедились теперь?» «Нет», — сказал майор. Было трое пациентов одного со мной возраста, которые приходили каждый день. Все трое были миланцы, один из них собирался стать адвокатом, другой — художником, а третий хотел быть военным. И после лечебных процедур мы иногда шли вместе в кафе «Кова» рядом с театром «Ла Скала». И потому что нас было четверо, мы шли кратчайшим путем через рабочий квартал. Нас ненавидели за то, что мы офицеры. И часто, когда мы проходили мимо, нам кричали из кабачков «Долой офицеров!». У пятого, который иногда возвращался из госпиталя вместе с нами, лицо было завязано черным шелковым платком. У него не было носа, и лицо ему должны были исправить. Он пошел на фронт из военной академии и был ранен через час после того, как попал на линию огня. Лицо ему потом исправили, но он происходил из старинного рода, и носу его так и не смогли придать нужную форму. Он уехал в Южную Америку и служил там в банке. Но это было позже. А тогда никто из нас не знал, как сложится жизнь. Мы знали только, что война все еще продолжается, но что для нас она кончена. У всех у нас были одинаковые ордена, кроме юноши с черной шелковой повязкой на лице, а он слишком мало времени пробыл на фронте, чтобы получить орден. Высокий юноша с очень бледным лицом, который готовился в адвокаты, был лейтенантом полка Ардитти и имел 3 таких ордена, каких у нас было по одному. Он долго пробыл лицом к лицу со смертью и держался особняком. Каждый из нас держался особняком, и нас ничто не связывало, кроме ежедневных встреч в госпитале. И все-таки, когда мы шли в кафе Кова через самую опасную часть города, шли в темноте, а из кабачков лился свет и слышалось громкое пение, и когда пересекали улицы, где люди толпились на тротуарах, и нам приходилось расталкивать их, чтобы пройти, мы чувствовали, что нас связывает то, что мы пережили, и чего они, эти люди, которые ненавидят нас, не могут понять. Все было понятно в кафе Кова, где было тепло и нарядно, и не слишком светло, где по вечерам было шумно и накурено, и всегда были девушки за столиками и иллюстрированные журналы, висевшие по стенам на крючках. Посетительницы кафе Кова были большие патриотки. По-моему, в то время самыми большими патриотками в Италии были посетительницы кафе, да они, должно быть, еще и теперь патриотки. Вначале мои спутники вежливо интересовались моим орденом и спрашивали, за что я его получил. Я показал им грамоты, где были написаны пышные фразы и всякие «братство» и «самоотверженность». Но где на самом деле, если откинуть эпитеты, говорилось, что мне дали орден за то, что я американец. После этого их отношение ко мне несколько изменилось, хотя я и считался другом по сравнению с посторонними. Я был их другом, но меня перестали считать своим с тех пор, как прочли грамоты. У них все было иначе. И получили они свои ордена совсем за другое. Правда, я был ранен. Но все мы хорошо знали, что раны, в конце концов, дело случая. Но все-таки я не стыдился своих отличий. И иногда, после нескольких коктейлей, воображал, что сделал все то, за что и они получили свои ордена. Но, возвращаясь поздно ночью под холодным ветром вдоль пустынных улиц, мимо запертых магазинов, стараясь держаться ближе к фонарям, я знал, что мне никогда бы этого не сделать. И очень боялся умереть. И часто, по ночам, лежа в постели, боялся умереть и думал о том, что со мной будет, когда я снова попаду на фронт. Трое с орденами были похожи на охотничьих соколов. А я соколом не был. Хотя тем, кто никогда не охотился, я мог бы показаться соколом. Но они, все трое, отлично это понимали, и мы постепенно разошлись. С юношей, который был ранен в первый же день на фронте, мы остались друзьями, потому что теперь он уже не мог узнать, что из него вышло бы. Поэтому его тоже не считали своим. И он нравился мне тем, что из него тоже, может быть, не вышло бы сокола. Майор, который раньше был знаменитым фехтовальщиком, не верил в геройство. И пока мы сидели в аппаратах, занимался тем, что поправлял мои грамматические ошибки. Он как-то похвалил мой итальянский язык, и мы с ним подолгу разговаривали по-итальянски. Я сказал, что итальянский язык кажется мне слишком легким для того, чтобы серьезно им заинтересоваться. Все кажется в нем так легко. «О, да», — сказал майор, — «но почему же вы не обращаете внимания на грамматику?» И мы обратили внимание на грамматику, и скоро итальянский язык оказался таким трудным, что я боялся слова сказать, пока правила грамматики не улягутся у меня в голове. Майор ходил в госпиталь очень аккуратно. Кажется, он не пропустил ни одного дня, хотя, конечно, не верил в аппарат и как-то раз даже сказал, что все это чепуха. Аппараты тогда были новостью, и испытать их должны были на нас. «Идиотская выдумка», — сказал майор, — «бредни и больше ничего». В тот день я не приготовил урока, и майор сказал, что я просто позор для рода человеческого, а сам он дурак, что возится со мной. Майор был небольшого роста, он сидел, выпрямившись в кресле. Его правая рука была в аппарате, и он смотрел прямо перед собой в стену. А ремни, в которых находились его пальцы, с глухим стуком двигались вверх и вниз. «Что вы будете делать, когда кончится война, если она вообще кончится?» — спросил он. «Только не забывайте о грамматике». «Я вернусь в Америку». «Вы женаты?» «Нет, но надеюсь жениться». «Ну и глупо», — сказал майор. Казалось, он был очень рассержен. «Человек не должен жениться». «Почему, сеньор Маджиоре?» «Не называйте меня сеньор Маджиоре». «Но почему человек не должен жениться?» «Нельзя ему жениться, нельзя», — сказал он сердито. «Если уж человеку суждено все терять, он не должен еще и это ставить на карту. Он должен найти то, чего нельзя потерять». Майор говорил раздраженно и озлобленно и смотрел в одну точку прямо перед собой. «Но почему же он непременно должен потерять?» «Потеряет», — сказал майор. Он смотрел в стену, потом посмотрел на аппарат, выдернул свою высохшую руку из ремней и с силой ударил ею по ноге. «Потеряет!» — закричал он. «Не спорьте со мною!» Потом он подозвал санитара. «Остановите эту проклятую штуку!» Он пошел в другую комнату, где лечили светом и массажем. Я слышал, как он попросил у врача разрешения позвонить по телефону и закрыл за собою дверь. Когда он опять вошел в комнату, я сидел уже в другом аппарате. На нем были плащ и кепи. Он подошел ко мне и положил мне руку на плечо. «Извините меня», — сказал он, и потрепал меня по плечу здоровой рукой. «Я не хотел быть грубым. Только что моя жена умерла. Простите меня». «Боже мой», — сказал я, чувствуя острую боль за него, — «какое несчастье». Он стоял около меня, кусая губы. «Очень это трудно», — сказал он. «Не могу примириться». Он смотрел мимо меня в окно, потом заплакал. «Никак. Не могу примириться», — сказал он, и голос его прервался. Потом, не переставая плакать, подняв голову и ни на что не глядя, с мокрым от слез лицом, кусая губы, держась по-военному прямо, он прошагал мимо аппаратов и вышел из комнаты. Врач рассказал мне, что жена майора, которая была очень молода, и на которой он женился только после того, как был окончательно признан негодным для военной службы, умерла от воспаления легких. Болезнь продолжалась всего несколько дней. Никто не ожидал, что она умрет. Майор 3 дня не приходил в госпиталь. Затем в обычный час он снова пришел с черной повязкой на рукаве мундира. За это время на стенах появились большие снимки всяких ран до и после лечения аппаратами. Перед аппаратом майора висели 3 снимка, на которых были руки такие же, как у него, ставшие вполне нормальными после лечения. Не знаю, где врач достал эти снимки. Я всегда думал, что нас первых лечат этими аппаратами. Но майору Снимки не внушали никакой надежды. Он смотрел мимо них, в окно.